который Женя решил применить для регистрации направления ветра. Начал дуть северо-западный ветер, который гонит нашу льдину на юго-восток. Словно верстовые столбы отсчитывает мили вертушка, опущенная в глубину океана. Нам определенно не нравится это стремительное путешествие на юг. Там недружелюбно встречают лед. С наступлением холодов Петровичу становится все труднее работать. Целый день ему приходится нагревать воду, чтобы обливать замерзающие механизмы вертушек. Эрнст, Женя и я приводили в порядок ветряк. Теперь он ровно и хорошо заряжает аккумуляторы. Ветер усиливается, и у Кренкеля поэтому праздничное настроение. За обедом мы выпили по 40 граммов водки. Это Женя сэкономил для нас, когда перегонял коньяк в спирт для научных целей. Слушали по радио очень хороший доклад о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР. Только нашему Петровичу не удалось послушать, так как он непрерывно работал с вертушкой, наблюдая за интересным дрейфом. Ночью, когда будем ложиться спать, я ему подробно расскажу все, что узнали сегодня по радио. Душа радуется, когда смотришь, как хорошо работают Женя и Петрович. Они не считаются ни с трудностями, ни со временем, стараются сделать как можно больше, трижды проверяя каждое научное наблюдение, относятся ко всему с подлинным прилежанием и упорством. Время у нас так быстро бежит, что мы не замечаем уходящих дней. Даже жаль, что они такие короткие. Однако здесь уже ничего не поделаешь. Сверх 24 часов и суток ни минуты лишней не выкроишь. 7 августа. Опять всю ночь промучился, болела голова, не мог спать. Утром Женя занимался, обрабатывал материалы астрономических наблюдений, а Петр Петрович проводил вертушечные исследования. Я тем временем заклеивал перкалем нашу хозяйственную палатку, которую сильно потрепал ветер. Закончив эту работу, отправился к трещине. Опять долго стоял и выжидал, не покажется ли лохтак. Но он, очевидно, хитрее меня. Проверил, какой материал годится для фитилей. Скоро я начну делать керосиновые печи, а широких фитилей в наших запасах хозяйственного инвентаря не имеется. Вставил в лампу разрезанный на ленты носок из чистой шерсти. Такой фитиль очень хорошо горит, портяночное сукно хуже, в нем много бумаги. Сообщил браткам о новом изобретении. Используем все старые шерстяные чулки на фитили. Сейчас полночь. Петрович все еще работает с вертушкой. Начался сильный дрейф, и Шершов хочет проследить, с какой скоростью несет льдину. Теперь мы с каждым часом приближаемся к своей родине, хотя до Москвы еще много тысяч километров неизведанного пути, да и сам способ нашего передвижения никак не может считаться шаблонным испытанным. Хорошо, льды не беспокоят, ветер не ломает наше поле. Когда мы окажемся еще ближе к дорогой родине, нам будет приятнее, хотя в тех районах нас, очевидно, ожидают немалые трудности. Чем южнее, тем более разрежены льды. Может быть, наша льдина это чувствует и всячески сопротивляется, неожиданно меняя южное направление на северо-восточное или северо-западное. 8 августа. Делаю бачок из жести, чтобы соединить две лампы в одну большую. Раньше горючего для ламп хватало лишь на 6 часов горения, а теперь будет достаточно на круглые сутки. Работать мне очень неудобно, ни стола, ни верстака нет. Все делаешь на собственных коленях, которые заменяют тиски. Кусок жести я зажимаю ногами и отрезаю ножовкой. Пили чай вдвоем с Женей. Эрнст спал после ночного дежурства. Петрович снова был занят вертушечными исследованиями. Он весь день работал у трещины, наблюдая течения, возникающие в верхних слоях моря и связанные с дрейфом льда. Вернулся Петрович только поздно вечером. Женя с утра засел обрабатывать материалы магнитных и астрономических наблюдений. Основой для изучения дрейфа являются астрономические определения. Для составления подробной карты дрейфа желательно иметь их, возможно, больше.